Умчались к яру, подвыпившие за обедом любители клубнички. Картежники перебирались в игорные залы, а за обжорным столом в ярко освещенной столовой продолжали заседать гурманы, вернувшиеся после отдыха на мягких диванах и креслах гостиной. Придумывали, обдумывали разные заковыристые блюда на ужин. А накрахмальный повар в белом колпаке делал свои замечания и нередко одним словом разбивал кулинарные фантазии, не считаясь тем, что за столом сидела сплоченная компания именитого московского купечества. А если приглашался какой-нибудь особенно почтенный гость, то он мог только молча дивиться и своего суждения иметь не мог. Но однажды за столом завсегдатаев появился такой гость, которому даже повар не мог сделать ни одного замечания, а только подобострастно записывал то, что гость говорил. Он заказывал такие кушанья, что гурманы рты разевали и обжирались до утра. Это был адвокат, еще молодой, но плотный мужчина, не уступавший по весу сидевшим за столом. Недаром это был собиратель печатной и рукописной библиотеки по кулинарии. Про него ходили стихи. «Видел я архив обжоры. Он рецептов вкусно жрать, от Кавказа до Ижоры за 100 лет сумел собрать». Вторничные обеды были особенно многолюдны. Здесь отводили свою душу богачи-купцы, питавшиеся в сухомятку в своих амбарах и конторах, посылая в трактир к Корсентичу или в сундучный ряд за горячей ветчиной и белугой с хреном и красным уксусом, а то и просто покупая эти и другие закуски и жареные пирожки у разносчиков, снующих по городским рядам и торговым амбарам Ильинки и Никольской. «Пироги горячие!» В другие дни недели купцы обедали у себя дома, в Замоскворечье и на Таганке, где их ожидала супруга за самоваром, и подавался обед то постный, то скоромный, но всегда жирный. Произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установленное ею много лет назад. И вот по вторникам ездило это купечество обжираться в клуб. В 70-х и 80-х годах особенно славился Хлудовский стол, где председательствовал степеннейший из степенных купцов, владелец огромной библиотеки Алексей Иванович Хлудов со своим братом, племянником и сыном Михаилом, о котором ходили по Москве легенды.